Глава 18. Новый участник моего дежавю невысок ростом и даже горбат. Чем-то он похож на Горбатова из бессмертной классики Говорухина и братьев Вайнеров. Только плечи у него куда уже и голова не седая. Но голос... Голос очень похож на тот, которым наградил своего героя, вернее, наградит, гениальный Джигарханян. Такой же глубокий, чуть надтреснутый и угрожающий. И судя по тому, как дернулся Жорж, и как занервничали его амбалы, именно Горбун тут главный. И Жорж его очень сильно боится, буквально до колик. Да твою мать! В животе моего грузинского пленителя предательски заурчало, а потом он издал еще более позорный звук. Жоржик, хоть это и опасно, но я не мог проигнорировать такое поведение Жоржа. Ты чего? Держи себя в руках и даже не думай тут обделаться. «Вам-то что, взяли и вышли? А мне сиди тут потом, да наслаждайся букетом ароматов твоего кишечника». «Георгий, выйди, не позорь себя окончательно», — сказал Горбатый. Бледный как смерть, Жорж бочком пробрался мимо него и выскочил за дверь. «А вам что, особое предложение нужно?» «Это уже к амбалам моего похитителя». «Вон, все вон». 5 секунд, и вот уже в комнате я наедине с Горбатым. Ну и, само собой, отголосок последней трапезы Жоржа. Но Горбатый с ним справился очень просто. Подошел к дальней стене и что-то включил. Тут же откуда-то сбоку потянуло свежим воздухом. Неплохо живут грузинские орки. Кондиционер у них тут. Хотя, учитывая то, какая коррупция опутывала в советские времена Закавказье, и то, что производство этого буржуазного излишества налаживается на бакинском заводе, ничего удивительного. На холмах Грузии уважаемые люди всегда умели жить. Горбатый меж тем взял стул, поставил его передо мной спинкой вперед и сел, облокотившись на нее. — Значит, это у тебя деньги, которые должен мне Георгий? — сказал. Именно сказал, а не спросил он. — Сам отдашь или сначала на ремни тебя порезать? — Смотри, москвич, если будешь кочевряжиться, то смерть тебя ждет страшная, лютая. — Что-то вы с Жоржем, уважаемый товарищ, плохо свои роли отрепетировали. Он был плохим полицейским, а вы, стало быть, хорошей. Но что-то я не вижу этого. Все те же угрозы. И я, пожалуй, повторю вопрос, вернее, его суть, который задал Жоржу. Вы хоть понимаете, с кем связались? Вы понимаете, что с вами будет, если со мной что-то случится? — Да ладно тебе, москвич, хватит комедию ломать. Никакой ты не КГБшник и не работаешь на комитет. Если бы ты работал на КГБ, то знал бы, кто я такой. Все, кто работает на Черном море, знают, кто такой Петр Багратион. Абсолютно все, но не ты. Так что можешь прекращать свою бутафорию и отвечать на вопрос, где мои деньги? «Я так думаю, что они в сберегательной кассе», — ответил я. «Ну, не все, конечно, но часть точно там. Насчет остального не уверен. Наверняка что-то вы храните у себя под кроватью, что-то в сливном бачке унитаза или, мы же в Грузии, в подвале вашего наверняка большого дома». Я буквально вижу эту картину. Сырой каменный подвал, покрытые благородной плесенью бутылки вина, разлитого еще во времена отца народов, а может быть и раньше, и совершенно обычные наши советские 3-литровые банки, в которых закатаны материальные ценности. Драгоценности, камешки, валюты и родные советские рубли. У какого-нибудь калужского колхозника в погребе огурцы с помидорами, а у тезки, у вас отчество случаем, не Иванович, золото, думаю, так. Опасно так разговаривать с этим бандитом. В том, что передо мной бандит, я не сомневался. Конечно, опасно. Еще как. Смертельно опасно. Но раз уж он на раз-два понял, что я Жоржу вешаю лапшу на уши, то что делать? Как говорится в одном известном анекдоте, который очень в тему, учитывая недавние ароматы, концепция изменилась. И да, это работает. Хотя бы временно. Горбун рассмеялся и полез во внутренний карман своей неказистой жилетки. Достал оттуда пачку казбека, а что еще ему курить, и, вынув папиросу, спросил. — Куришь? Со связанными руками я, пожалуй, воздержусь. Иначе очень уж сцена будет похожа на что-то из дешевого шпионского фильма. Последняя сигарета перед казнью. — Перед казнью, говоришь? — усмехнулся Горбатый. «Пожалуй, что так. Если ты мне не отдашь мои деньги, — с нажимом произнес он, — то я ее тебе устрою». Потом он правда встает со стула, и в руках появляется нож. Горбун обходит меня, и, вжик, мои руки свободны. А потом он и вовсе кладет нож передо мной. «Ноги сам себе освободишь. Кто ты такой, чтобы я перед тобой кланялся?» Я с наслаждением разминаю напрочь затекшие руки и спрашиваю. «А не боитесь, что я вас этим же ножом того?» Провожу для наглядности пальцем по горлу. «Ты? Меня?» — усмехнулся он. «Не боюсь. За дверью десяток таких архаровцев, которым голыми руками оторвать тебе яйца, все равно, что высморкаться. Плюс у меня есть вот это». Ну да, звук взведенного ТТ, появившегося в руках горбуна, действует отрезвляюще. Между нами метра три, если кинусь, то он точно меня застрелит. А чтобы с одной попытки удачно бросить нож, надо быть майором Прониным как минимум. Поэтому я перерезаю стальные веревки и демонстративно толкаю нож под ноги горбатому. «Так что вы говорили насчет курева?» Тот усмехается и бросает мне пачку и коробку спичек. Вкус Казбека и его крепость живо напомнили мне французский жетан. То, что нужно в подобной ситуации. Пару минут мы молча курили, а потом я сказал. «Не знаю, что вам про меня наговорил ваш подручный Жорж, но никаких ваших денег у меня нет и никогда не было». «А какие были?» — тут же спросил меня мой собеседник. «Разные, но вас же наверняка интересуют последние события. Я и правда выиграл у Белогорской большую сумму денег и драгоценности. А вы, кстати, знали, что муж у нее прокурор?» Судя по тому, как округлились глаза этого Багратиона, он не знал. «Видимо, нет. Наш с вами общий знакомый решил не рассказывать такие интимные подробности из жизни своей протеже. Интересно». «Вот же сын шакала и обезьяны!» — буквально прошипел Горбун. «Нет, я не знал». «Что-то мне подсказывает, что вы многого не знаете. Например, того, что Белогорская без штанов оставила французского дипломата, и это очень не понравилось нескольким милым людям из КГБ. Вы правы, я не работаю в комитете и не работаю на комитет на постоянной основе. Но в данном случае меня попросили об одной услуге, которую я не мог не оказать. И это даже не комитетчики сделали, но наверняка по их просьбе. Капитан Горогуля, знаете такого?» Горбатый машинально кивнул. «Он попросил один единственный раз сыграть с Белогорской и выиграть у нее одну единственную вещь — драгоценности, которые она увела у француза. Все, больше ничего. И то, что Белогорская ставила на кон что-то еще помимо этих драгоценностей, это, как вы понимаете, не моя проблема. Само собой, сначала надо было выиграть деньги, и денег этих у меня нет. Сразу же, как только я их выиграл, я все под отчет сдал Анатолию Григорьевичу, так что можете меня хоть живьем закопать, толку от этого никакого не будет». «Георгий не говорил, что его женщина проиграла то, что он должен мне», — задумчиво сказал Горбатый. «Он просто сказал, что привезет ко мне человека, у которого мои деньги». В ответ я только пожал плечами и сказал: «А к чему мне что-то придумывать? Нет, врать не стану. Когда Жорж был на вашем месте, я вешал ему лапшу на уши. Не знаю, кем он вам приходится, но все равно скажу. Как человек он дрянь. И за бабой прячется, и вообще труслив, неумен, жаден. Я хотел наплести ему стрекороба и запугать. Но если, как вы говорите, вас знают все, то узнать, что на самом деле произошло на борту Грузии, вам будет непросто, а очень просто. Теплоход же наверняка еще стоит в Сухуми. Узнайте. Мне спешить некуда, так что я вполне могу немного насладиться знаменитым грузинским гостеприимством». «Да то!» — крикнул Горбун, повернувшись к двери. Через секунду в комнате появился совсем молодой мужчина. Багратион что-то сказал ему на грузинском, тот ответил на том же языке, и Горбун повернулся ко мне. «Я послал своего племянника в Сухум. Он узнает, что там у вас с Георгием произошло на самом деле. А ты, москвич, пока посидишь тут». Сказав это, он вышел, и я услышал, как повернулся ключ в замочной скважине. Что ж, мне остается только ждать. Ожидание было долгим. Часы с меня сняли, но, по моим прикидкам, прошло часа четыре, не меньше. Наконец дверь распахнулась, и на пороге снова появился Горбун. «Выходи, Федор Михайлович», — сказал он мне. «Да то все рассказали нужные люди. Ты не соврал насчет Горогули и его просьбы. И ты прав насчет Георгия. Я с ним поговорил. И так как он совсем забыл про честь и требовал с тебя то, что ты честно выиграл, то разговор этот ему очень не понравился. Можешь считать, что я перед тобой извиняюсь за него. И вот еще что. Ты, я знаю, пишешь книгу про крымских виноделов, так? Так. Настоящее вино в Союзе делают только в Грузии. И я тебе хочу это доказать. Какой-то очень резкий переход из пленника в чуть ли не гостя. Вы не находите? Почему чуть ли не гостя? Ты сейчас и есть мой гость. Ты помог моему старому товарищу. Кто ты, как не гость? А что было, то было. Как там говорится, кто старое помянет, тому глаз вон. Нет счета звездам на небе, воде в океане и горскому гостеприимству. Из-за стола меня не выпускали несколько часов, пока я не перепробовал весь стандартный набор блюд от лобио до чахахбили, и мой живот не раздулся, словно дирижабль, а мозг не утонул в сладком тумане домашнего коньяка. На Грузию я, естественно, опоздал, но никого из присутствующих это не смутило, меня почему-то тоже. У Багратиона нашлась родственница на аэровокзале, причем в немалой должности. Один телефонный звонок и вопрос с моим отлетом в Симферополь решился. В аэропорт меня привезли словно дипломата или члена правительства. Черная «Волга» с номером 8888 вырулила прямо на летное поле и остановилась у трапа. — Петр Иванович, нам взлетать пора, — волнуется молоденькая стюардесса. — Погоди, — отмахивается от нее Багратион. Он все никак не может меня отпустить, нахваливая грузинское виноделие и подчеркивая его явное превосходство перед крымским. — Слушай, следующую книгу у нас пиши, — горячится он. — Про Саперави, про Канзмараули, про Хванчкару. — Крым! — выражает он высшую степень презрения. «Обязательно напишу, уверяю я. Вот направит союз писателей к вам и напишу». В умиротворенном порции коньяка после серьезной адреналиновой встряски состояния эта ситуация ничуть не кажется мне невероятной. «Союз писателей? А!» — чуть с сомнением отвечает Багратион. На его ясное чело набегает задумчивая морщинка. Очевидно, он всерьез раздумывает, как найти подходы к этой организации. «Петр Иванович», — умоляет стюардесса. «Уважаемый, и правда пора». Воспользовавшись заминкой, я вырываюсь из плена и разворачиваюсь к трапу. «Вот». Багратион сует мне в руку бутылку 12-летнего коньяка и не сели. «Угости там своих виноделов. Если они скажут хоть одно плохое слово, я лично...» «Не скажут», — заверяю, — «я поднимаюсь по трапу, иначе пусть отсохнет их подлый язык». «Ай, молодец!» — качает головой Багратион. «Бедный Рикза!» «Счастливой дороги, то есть. Хорошо бы. Надеюсь, я весь запас неприятностей уже израсходовал. Сейчас бы просто сесть рядом с иллюминатором, развернуть карамельку взлетное и любоваться проплывающими снизу волнами и облаками». Багаж мой, кстати, никто и не думает досматривать. Не принято это. Нет всех этих унизительных фильтраций, в ходе которых заставляют раздеться до трусов. Не зря рядом с лайнером стоит автобус с надписью «Аэроэкспресс». Такие привозили пассажиров прямо с аэровокзала в центре города к самому вылету. Едва я захожу в салон, как за моей спиной поднимают трап. Як-40, труженик внутренних авиалиний, не нуждается ни в терминальном рукаве, ни даже в обычном механизированном трапе. Все свое вожу с собой, как говорится. Этот удивительно практичный самолет больше напоминает мне рейсовый автобус с крыльями. К полосе не требователен, собственный трап откидывается позади салона, внутри два ряда кресел, совсем как в обычном Икарусе или Лиазе на 2,5 десятка пассажиров. Такие вот самолеты сделали перемещение между городами Союза настолько доступным, что процветающим западным демократиям даже не снилось. Керосина, правда, они жрали немерено. Но кто в те времена об этом думал? Улыбчивая стюардесса раздает карамельки. Питание нам не положено, в воздухе нам быть чуть больше часа. «Девушка, девушка!» — пытается привлечь ее внимание какой-то остряк. «А вы посадочные карамельки раздавать будете?» Девушка в кокетливой розовой униформе дежурно улыбается. Даже самые яркие критики советского сервиса не могут и слова дурного сказать про Аэрофлот. Даже на внутренние рейсы брали лучших из лучших, умниц и красавиц, прошедших строгий отбор. Форму для них шил Московский дом моды. Конкурс был огромным. Привлекала и романтика профессии, возможность повидать страну, а если повезет, и весь мир. Я беру из предложенной горки пару карамелек и прячу их в карман. Настю угощу при встрече. Взлетную можно получить только в самолете, отчего эти конфетки считаются жуткой редкостью, а девушкам нравится все необычное. Вновь ловлю себя на том, что думаю о студентке из симферопольского меда. Странно это и непривычно для человека, чьи отношения с девушками были скорее поверхностными. Даже в манекенщице Алене меня привлекала внешность и зависть окружающих, когда нас видели вместе, а вовсе не богатый внутренний мир. А здесь надо же. А правда, что мы сейчас к Турции ближе, чем к Советскому Союзу? Сбивает меня с мысли вопрос соседа по креслу. Неправда, отвечаю ему, с чего бы вдруг. Но мы ведь уже над нейтральными водами, не успокаивается он. Чисто технически за пределами родной державы, в небе ведь нет границ. Только после этих слов приглядываюсь к моему соседу внимательнее. Самый обычный мужчина, поношенный пиджак, под ним клетчатая рубашка, полинявшая от многочисленных стирок, лысина наполовину головы, с несколькими отчаянно цепляющимися за кожу волосками в середине. Навскидку ему лет 40 с небольшим, но чувствуется, что многого от жизни человек уже не ждет. Вот только глаза за толстыми стеклами очков выглядят не то испуганными, не то изумленными. В руках он отчаянно сжимает потертый чемодан-дипломат, так что даже пальцы побелели. Самый обычный в таких и документы носит, и перекусы на работу. Что угодно можно в такой положить. И в аэропорту его не досматривали, как и меня. «Я бы все-таки предпочел Крым», — говорю ему уклончиво. «Почему же?» — отвечает он мне с каким-то отчаянным вызовом. «Вам так нравится жить в клетке, где душат свободу?» Угоны самолетов в СССР отнюдь не были редкостью. Какие-то случаи широко освещались в СМИ в назидание тем, кому в голову придет подобная мысль. Другие, особенно успешные, замалчивались. Совсем недавно, в 70-м, здесь же, в акватории Черного моря, угнали Ан-24 отец и сын Бразаускасы. Застрелились стюардессы и, угрожая оружием, приказали лететь в Турцию. Они до сих пор еще сидят в турецкой тюрьме. Много позже, уже освободившись и переехав в США, отец пристрелит сына в бытовой ссоре. Как по мне, собаке собачья смерть. Запретный плод сладок, и, учитывая сложность выезда за рубеж, идея покинуть пределы страны Советов на угнанном самолете приходила во многие лихие головы. Заканчивалось это чаще всего плохо, в том числе и гибелью самолета вместе с пассажирами. Так что хрен его знает, что там в чемоданчике у моего соседа. Предположим, худшее. Тогда он сейчас как маятник в точке равновесия. Малейшее влияние может качнуть его в любую сторону. Если бы мой сосед твердо решил устроить угон самолета, то не лез бы ко мне с дурацкими вопросами. А так не исключено, что просто боится. Поэтому сам себя накручивает, чтобы решиться. «А вы бывали в Турции?» — спрашиваю равнодушным тоном. «Неужели понравилось?» «Нет, а вы?» — ведется странный пассажир. «В командировку ездил», — отвечаю. «И доложу я вам, таким, как мы, там точно ничего хорошего не светит». «Это почему?» Он даже хватку ослабляет от удивления. «Мир капитала», — отвечаю, — «волчьи законы. А женщины? Им подавай миллионеров с виллами и мерседесами. На простых тружеников вроде нас с вами они даже не глянут». «А у нас, думаете, по-другому?» — вспыхивает мой собеседник. «Я 15 лет учителем химии проработал. Да, гвоздиками не торговал. Деньги домой чемоданами не носил. Зато честным трудом. А она...» «Химия, значит? Час от часу не легче. Не зря шутили, что в советское время можно было из набора «Юный химик» ракетное топливо сделать. Прикладная наука сейчас на очень достойном уровне». «Что она?» — поддерживаю разговор. На щеках у собеседника хотя бы румянец появился, уже добрый знак. Надеюсь, у меня получится уболтать его и отвлечь от разных нехороших мыслей. Вполне возможно, что я сейчас на воду дую, и нет у него в дипломате ничего, кроме бутерброда с колбасой да пары сменных плавок. Но, как говорится, лучше перебдеть, чем лететь к земле вместе с горящими обломками. «Развелась!» «Из-за боксера замуж вышла!» — чуть ли не выкрикивает он. «Сказала, что я мямля! А я не такой! Я настоящий! Скоро все обо мне заговорят, и тогда она поймет, каким я был!»